Глава 21. Несколько минут спустя, после отъезда Этьена из Шарантона, туда приехал полицейский комиссар. Он спросил директора и потребовал выдачи приказа о заключении Эстер, в котором ему не могли отказать. Затем он вернулся в Париж и отправился к начальнику полиции. «Вы из Шарантона?» — спросил последний. «Да, и привез бумагу, о которой мы говорили. Она, очевидно, подделана, что наводит нас на след преступления. Смотрите сами». «Преступление бросается в глаза», — сказал начальник полиции после осмотра. «Очевидно, от этой женщины желали отделаться, заключив ее в дом сумасшедших, как в могилу, из которой ей не суждено было выйти. Тефер — виновник этого преступления. Но ясно, что он действовал не для себя. Остается узнать, на кого он работал, и мы это узнаем». Начальник полиции снова посмотрел на бумагу. «В графе особых замечаний я вижу», — прибавил он, — «что Эстер Дерие по приказанию префекта поручена доктору Лорио». «Да, я встретился с экипажем, в котором ее увезли». «Этот доктор Лорио не родственник своего однофамильца, кучера фиакра номер 13. Я думаю, не существует ли какой-нибудь связи между делом фиакра и заключением Эстер?» «Конечно. И эта связь — Тефер. В деле фиакра номер 13 он нарочно путал полицию. В деле заключения сумасшедшей он написал слово «секретно». Через него мы добьемся истины. Он должен быть в связи с негодяями, которые платят ему. За ним нужно наблюдать во время его частных занятий. Надо узнать, куда он ходит, что делает. Следует также осматривать его письма. В случае надобности мы сделаем у него обыск». Начальник полиции позвал сторожа. Вошедший сторож получил приказание узнать, в префектуре ли агент Леблонд, и если да, то прислать его к начальнику. 5 минут спустя требуемый агент, уже известный нашим читателям, переступал порог кабинета. «Вы хотите получить назначение инспектора и награду в 300 франков?» «Да, не правда ли?» «Это будет для вас сделано, если вы будете усердны и деятельны. Вы служили у Тефера?» «Да». «Вы знаете его привычки?» «Конечно, немного знаю, хотя по природе он очень скрытен». «Вы знаете, что Тефер брал на себя розыски частных лиц, что, к несчастью, бывает в префектуре?» «Не знаю, но его поведение может заставить думать это. В настоящее время мы желаем знать, что делает Тефер вне своей службы по осмотру меблированных комнат, куда ходит, с кем видится, от кого получает письма. Я поручаю все это вам. Дело это серьезное. И если вы усердно его исполните, то награда не заставит себя ждать». «Когда прикажете начать?» — спросил агент, физиономия которого сияла от удовольствия сделать неприятное своему бывшему начальнику. «Сегодня же, но помните, что Тефер — человек очень ловкий и знает все хитрости. А если узнаете что-нибудь подозрительное, то сейчас же приходите ко мне». В то время, как Леблонд уходил, в комнату вошел сторож. «Один чиновник из суда желает говорить с начальником полиции», — сказал он. «Пусть войдет». «Господин императорский прокурор», — сказал чиновник, войдя, «просит господина начальника полиции и комиссара по подаче заявлений приготовиться сопровождать его». «В чем дело?» «Надо произвести следствие, господин прокурор получил депешу». «В каком квартале надо произвести следствие?» «Вне Парижа». «Где же?» «В Баньоле». Комиссар и начальник полиции переглянулись. «Неужели это дело, которое нас так интересует?» — сказал начальник полиции. «Все возможно. Надо поторопиться». Они немедленно отправились в суд. «Господа», — сказал им императорский прокурор, — «полицейский комиссар из Баньоле депешей дал мне знать, что рабочие, расчищая одну каменоломню, чтобы подпереть балками свод, отрыли труп человека. Известно, кто этот человек. Я ничего не знаю, но экипажи ждут нас. Едемте. Приехав в Баньоле, императорский прокурор и его спутники отправились в бюро полицейского комиссара. «Вы начали следствие?» — спросил императорский прокурор. «Я ограничился простым составлением протокола». «Вы знаете, кто убит?» «Нет, я не приказал осматривать его платье вследствие разложения тела. Доктор Баньоле констатировал, что смерть произошла неделю тому назад и что человек был убит. Нож еще и теперь в ране. Где труп?» «Он лежит там же, где его и нашли, под присмотром жандармов. Ведите нас туда и позовите доктора, который производил осмотр». По дороге прокурор сказал начальнику полиции: «Не правда ли, пожар, имеющий связь с делом Фиакра номер 13, был в окрестностях Баньоле, как сообщил агент, исчезновение которого до сих пор не выяснено?» «Да, совершенно верно». «Может быть, убитый — жертва поджигателей?» «Очень возможно. Но я должен заметить вам, что смерть убитого произошла неделю тому назад, тогда как со времени пожара прошло 2 недели». «Это правда». Через несколько минут все подошли ко входу в каменоломню, где их уже ожидал доктор. «Господин прокурор», — сказал комиссар, «я попрошу каменщиков, нашедших труп, сопровождать нас». Прокурор дал согласие. Симон и Граншан пришли с фонарями и двинулись во главе шествия в глубину подземелья, из которого неделю тому назад Тефер в темноте искал дорогу. Вскоре вдали показался дневной свет, и все вошли в каменоломню, открытую сверху, в которой лежал труп. Все тело было разбито, черты разложившегося лица не имели человеческого образа. Платье было покрыто слоем липкой грязи. Начальник полиции наклонился над трупом. «Черты лица несчастного нельзя узнать», — прошептал он. «Но, может быть, в кармане есть что-нибудь, что могло бы объяснить, кто он? Надо его обыскать». «Это дело трудное и неприятное». Симон вышел вперед. «Я беру это на себя», — сказал он. «От бедняги отвратительно пахнет, но я человек не слабый». Симон уже наклонился над трупом, когда прокурор сказал: «Погодите, где оружие, которым его убили?» «Вот, сударь», — указал комиссар на рукоятку ножа, все лезвие которого вошло между лопаток. «Выньте это оружие». Симон вымыл нож в луже и поднес начальнику полиции. «Теперь обыскивайте», — продолжал прокурор. Симон начал обыск с бокового кармана. «О, — сказал он вдруг, — нашли что-нибудь?» «Да, и немало. В кармане много бумаг и маленькая книжка. Все сухое и хорошо сохранилось». Говоря это, он вынимал названные предметы и передавал их начальнику полиции. Последний слегка вскрикнул. «Что с вами?» — спросил прокурор. «Я знаю, кто этот человек. Он стал жертвой своего долга. Он служил в префектуре. И звали его Плантат». «Вы в этом уверены?» «Совершенно. Вот его карточка инспектора и записная книжка, где он делал заметки». «Кто может быть его убийцей?» «Его убийца — тот человек, за которым он следил и преступление которого открыл. Негодяй, которого он называет нам так же ясно, как если бы его голос раздался из могилы. Слушайте». И он прочел вслух: «Баньоле, дело Фиакра номер 13. Первое. Видел Сервана, получил сведения относительно мнимого Проспера Гаше, выдававшего себя за химика и нанявшего дом на холме патронного завода за 48 часов до пожара. Особая примета этого Проспера Гаше — нервные конвульсии левой стороны лица, как у Тефера, бывшего полицейского инспектора, наблюдать за Тефером, поведение которого крайне подозрительно. Второе. Слуги Проспера Гаше, по всей вероятности, Дюбье и Термонт, фальшивомонетчики, бежавшие из центральной тюрьмы в Клерво и похитившие фиакр номер 13. Не забыть, что Теферу было поручено арестовать этих людей, которые, по его словам, выскользнули у него из рук не менее подозрительным образом, чем и все остальные. Третье. В поле недалеко от сгоревшего дома найдена монета в 5 франков 1844 года, доказывающая, по моему мнению, присутствие на месте преступления Дюбье и Термонда. Четвертое. Двое незнакомцев приличной внешности искали в Баньоле следы молодой женщины, похищенной в фиакре номер 13, часа за два до пожара. Они предполагают преступление — искать этих незнакомцев. Пятое. Молодая девушка, найденная умирающей в каменоломне Баньоле, на другой день после пожара была отправлена в госпиталь Святого Антуана. В кармане был билетик фиакра номер 13. Это было все. Все свидетели рассказанной сцены с волнением слушали обвинительные заметки. У всех невольно сжималось сердце. «Вы видите, господин прокурор, — продолжал начальник полиции, — Плантат нашел следы двух преступлений в Баньоле. Его убили, чтобы заставить молчать. Убийца — человек с нервным подергиванием лица. Это Тефер. Он дал бежать Дюбье и Термонду, потому что нуждался в этих злодеях. Клянусь честью, я не сомневаюсь, что он убил Плантада. Надо арестовать его, — сказал прокурор. Я уже подозревал его и поручил следить за ним. Он не может от нас скрыться». И я прошу вас, сударь, действовать против него не ранее, чем он сам выдаст нам своих сообщников. Пожалуйста, примите меры для перенесения трупа. По возвращении в Париж я пошлю за ним фургон. Составьте протокол. Оставим полицейских заниматься своим делом и попросим читателей в отель Святого Доминика, куда возвратился герцог Жорж. Многочисленные слуги герцога нашли его постаревшим и изменившимся. Но утомление от продолжительного путешествия вполне объясняло его впалые глаза, худобу и морщины. «Отец очень неосторожен», — думал Генри. «В его годы надо беречь себя». В первый день герцог Жорж не выходил из отеля и не оставлял кабинета, будучи погружен в пересмотр многочисленной корреспонденции, накопившейся в его отсутствии. На другой день, подумав, что известие о его приезде уже распространилось, он счел нужным показаться в городе и нанес несколько визитов. Естественно, что его стали расспрашивать о путешествии. Он уже заранее наметил план поведения и отвечал так, что подтвердил всеобщее предположение, будто бы причиной его отъезда было тайное политическое поручение большой важности. Тефер не подавал признаков жизни, и сенатор был рад этому. «Нет известий, значит, все хорошо», — думал он. На третий день перед завтраком лакей подал ему письмо, почерк которого заставил его вздрогнуть. Письмо было от Клоди. Лихорадочно рукой он разорвал конверт. В письме было следующее. «Дорогой герцог, я знаю о вашем возвращении и надеялась, что вы приедете ко мне первой. И, признаюсь, даже рассчитывала на это, но вижу, что ошиблась. Вы меня забываете, а я не люблю этого. Необходимо, чтобы через 4 дня предположенный брак был расстроен, а новый, обещанный мне, заключен. Это необходимо. Не забудьте. Ваш друг Клоди». Цепь, связывавшая герцога, снова давала чувствовать свою силу. «О, — прошептал герцог, — почему я не могу уничтожить эту женщину так же, как и другие препятствия? Я ненавижу ее, но должен подчиняться». Он сжег письмо. В эту минуту ему доложили, что завтрак подан, и он пошел в столовую, где его ждал Генри. Вынужденный покоряться своей бывшей любовнице, Сенатор решил покончить с этим делом как можно скорее. Поэтому он решил поговорить с сыном, но узнал, что предстоящее дело далеко не легкое. Сам Генри подал ему повод заговорить об этом. «Отец, — сказал он, — вы, кажется, нанесли вчера много визитов?» «Да. Позвольте узнать, видели ли вы графа Делилье?» «Нет. Я очень сожалею об этом. Граф знает о вашем возвращении, и я боюсь, что он может и даже должен найти подобную небрежность оскорбительной». «Это не небрежность», — возразил сенатор. «Лучше сказать, небрежность, сделанная нарочно». Молодой человек посмотрел на отца с удивлением и беспокойством. «Я вас не понимаю», — продолжал он. «Как? Вы нарочно оскорбляете графа, на дочери которого я женюсь?» «Ты еще не женился?» «Конечно, но это не замедлит. Кто знает?» Удивление Генри превратилось в недоумение. «Разве вы думаете, что этот брак, намеченный так давно, может не состояться?» — воскликнул он. «Брак, о котором ты говоришь, никогда полностью мной не одобрялся». «Что вы говорите, отец?» «Истину?» «Мне кажется, что я сплю». «Ты нисколько не спишь?» «Сознаюсь, что я не противился, потому что моя любовь к тебе доводит до слабости. Но мне было неприятно, когда ты влюбился в Изабеллу де Лилье. Но ведь она прелестна. Просто красота молодости. Ее отец — ваш друг. Допустим, что он мой друг. Но в дружбе есть много степеней. Дружба, которую мы с графом чувствуем друг к другу, не особенно прочна. Видел ли ты, чтобы мы были в согласии?» «Конечно, исключая политические вопросы, но это не имеет значения». «Не имеет значения? Напротив. Эти вопросы для меня имеют самое важное значение. Конечно, граф — человек благородный, но его суждения до крайности ложны. У него революционный взгляд». «Вы хотите сказать либеральный? Одно другого стоит. Он хвастается тем, что принадлежит к оппозиции. Следовательно, он враг правительства, которое я поддерживаю. Я много думал во время моего путешествия и понял, что союз между двумя семействами, главы которых в день возмущения могут очутиться лицом к лицу в противоположных лагерях, невозможен». Генри не перебивал отца, но был очень бледен, и дрожание губ доказывало его внутреннее волнение. «Отец, — отрывисто сказал он, — должен ли я понять ваши слова так, что вы не даете согласия на мой брак с Изабеллой? Я никогда не давал его, а если бы дал, то взял бы обратно. Вы оскорбляете графа. Если он сочтет себя оскорбленным, то может требовать объяснения. Вы оскорбляете его дочь. Тут нет оскорбления, так как дело идет не о ней. Но я люблю ее, — воскликнул молодой человек. Сенатор пожал плечами. «Вы не ребенок, — сказал он, — и в ваши годы любовь не может пустить глубоких корней. Вы ее забудете». «Никогда. Вы забудете, потому что это необходимо. Забудете, потому что я этого хочу». «Вы не имеете права требовать от меня жестокой и несправедливой вещи». «Жестокой и несправедливой?» — повторил старик. «Да, отец». Герцог нахмурился. Лицо его приняло суровое выражение. «Не забудьте, Генри, кем вы были бы без меня и кем стали благодаря мне. Я взял вас из воспитательного дома, чтобы дать вам знатное имя и княжеское богатство. Я усыновил вас и имею над вами права отца. Через усыновление мои предки стали нищими. Вы должны заботиться об их чести, которая оставалась незапятнанной в течение веков, и я обязан помешать вам запятнать эту честь». «Богу известно, как я благодарен вам за ваши благодеяния», — прошептал молодой человек. «Но как можно допустить, что я позорю имя ваших предков, женясь на дочери честного человека, которого уважают даже его политические соперники? Я не собираюсь спорить с вами. Я приказываю. Итак, потому что мнение графа не сходится с вашим, вы хотите разбить мое сердце, заставить отказаться от счастливого будущего? Это необходимо, потому что я так хочу, повторяю вам. Отец, вы жестоки, вы безжалостны, но вы высказали вашу волю. Я вам всем обязан и не буду неблагодарен. Я дорого плачу за имя и состояние, которое получу от вас. Но я не торгуюсь. Я исполню вашу волю. Герцог Жорж вздохнул свободнее. Он не надеялся так легко преодолеть сопротивление своего приемного сына. «Теперь я вижу тебя таким, каким ты должен быть», — сказал он нежным тоном. «Я благодарен тебе за твое послушание, на которое я рассчитывал, и не замедлю вознаградить за него. Не думай, чтобы я обрекал тебя на безбрачие. Напротив, я с нетерпением жду наследника нашего имени. Я думаю о твоем браке и нашел тебе жену». «Жену?» — повторил Генри. «Жену мне?» «Да, дитя мое, прелестную девушку. Я никогда не женюсь. Когда ты узнаешь, о ком я говорю, ты изменишь мнение. Я не хочу никого знать, не хочу знакомиться с этой девушкой». «Ты уже знаешь ее и, как кажется, даже ухаживаешь за ней». Генри не мог догадаться, что речь идет об Оливии. «Это для меня загадка». «Загадка, которую легко разгадать», — сказал герцог. «Собери свои воспоминания, воспоминания о хорошенькой блондинке, у которой мать еще молода, и вдова одного джентльмена, которого я уважал. Понял?» «Нет, отец, я ничего не понимаю. Кто эта девушка?» «Ты шутишь. 4 дня тому назад ты был на Берлинской улице». Молодой человек вздрогнул и с ужасом поглядел на отца. «На Берлинской улице?» — повторил Генри. «Надеюсь, вы говорите о мистере Дик Торн и ее дочери? Скажите скорее, что нет». Сенатор смутился. Ужас его сына был слишком очевиден, и герцог вспомнил, что Клодия говорила ему о некоторых вопросах Генри, по меньшей мере странных, по поводу эпизода живой картины. Ему пришло в голову, что, может быть, молодой человек подозревает миссис Дик Торн в преступлении на мосту Нелии. Но это казалось почти невозможным. Заставив себя усилием воли успокоиться, герцог твердым тоном ответил. «Да, я говорю об этих дамах и не понимаю твоего удивления». Генри вскрикнул от ужаса и отвращения. «Вы хотите заставить меня жениться на дочери этой женщины?» «Конечно. Для дочери этой женщины я должен пожертвовать моей чистой любовью к Изабелле? Нет, это невозможно». «Ты говоришь, невозможно?» «Значит, вы не знаете мистерс Дик Торн, не знаете ее прошлого?» Сомневаться было невозможно. Генри знал, или, по крайней мере, догадывался о чем-то. И герцог хотел сейчас же убедиться, в чем дело. «Ты сумасшедший», — сказал он. «Если бы я был сумасшедшим, отец, то я меньше страдал бы, чем страдаю теперь. Впрочем, мне достаточно сказать несколько слов, и вы сами с ужасом откажетесь от этого невыполнимого плана. Объясни, пожалуйста, почему имя миссис Дик Торн произвело на тебя такое впечатление?» Говоря эти слова, сенатор был явно взволнован, но относительно причины этого волнения можно было ошибаться. Вместо ответа Генри стал задавать вопросы сам. «Отец», — сказал он, — «вы давно знаете миссис Дик Торн?» «Да», — ответил сенатор, — «около 19 лет. Я знал ее Виталией, молодой девушкой. Затем видел в Париже, где она временно жила. Наконец, я встретился с нею в Англии, когда она была замужем за одним богатым джентльменом, которого я очень уважал. Но знаете ли вы, что делала миссис Дик Торн до вашего с ней знакомства?» — спросил Генри. Она вела независимую жизнь, которую позволяло ее состояние. «Вы не справлялись с ее прошлым?» «Все говорили, что оно безупречно». «И все ошибались, отец. Эта женщина с изысканными манерами — презренное существо, преступница». «Преступница?» — повторил герцог, притворяясь удивленным и испуганным. «Да, сообщница убийц», — продолжал молодой человек. «То, что ты говоришь, безумие?» «Нет, отец, та, которую теперь называют мистерис Дикторн, 20 лет тому назад приказала убить одного человека на мосту Нелии и сама присутствовала при совершении преступления. Она вооружила руку убийцы и затем пыталась отравить его». Герцог пожал плечами и недоверчиво засмеялся. «И правосудие не преследовало ее?» — спросил он. «Согласись, что это невероятно. Правосудие было введено в заблуждение. Обманчивой внешностью за ее преступление пострадал невиновный. Это безумно и невозможно. А между тем это так. Попробуй доказать это. У меня есть доказательства». Герцог вздрогнул от ужаса. «Доказательства?» — прошептал он. «У тебя есть доказательства?» «Да, живое, и я воспользуюсь им, чтобы потребовать от суда восстановления честного имени мученика». «Но о каком доказательстве ты говоришь?» «У этой женщины были два сообщника. Первый, которого она хотела убить, жив и заговорит, когда придет время. Другой, еще более подлый, прибавляет к прежнему преступлению новые и тем добьется того, что будет осужден, тогда как прежнее его преступление покрыто давностью. Он воображает, что хорошо скрылся, но мы напали на его след, и не сегодня-завтра он будет в наших руках. Вы понимаете, что перед такими людьми мистерис Дикторн даже не будет пытаться сохранять свою маску. Эта презренная много лет обманывала вас так же, как обманывала меня в течение нескольких дней. К счастью, случай объяснил мне все, а я, в свою очередь, объясняю это вам. Если надо отказаться от Изабеллы, я исполню ваше желание. Но вы не будете говорить мне больше ни об этой женщине, ни о ее дочери». В эту минуту кто-то постучал в дверь. «Войдите», — едва слышным голосом сказал герцог. В комнату вошел лакей. «Господин доктор Лорио желает видеть маркиза», — сказал он. «Кажется, дело очень важное». «Проводите доктора ко мне в кабинет», — сказал Генри. «Я сейчас туда приду». Лакей вышел. Герцог де Латур Вадье, мрачный и взволнованный, опустился в кресло. Он мог внушить сострадание всякому, кто не знал причины его волнения. «Я вижу, что сообщенное мною известие сильно поразило вас, отец», — сказал молодой человек. «Я понимаю ваше печальное изумление, но вы должны были знать все, чтобы сторониться этого отеля на Берлинской улице». Сенатор молча наклонил голову, а Генри вышел, чтобы встретиться с доктором. Оставшись один, герцог вдруг оживился. Он встал и в волнении начал ходить по комнате, размышляя. Каким образом знает он все это? И чего стоят его доказательства? Жан Жеди, которого он считает живым, умер. Рене Мулен не может ничего доказать. Эстер Дерье неизлечима и навсегда изолирована от общества. Он считает, что напали на след неизвестного сообщника, но он ошибается. Моего следа не существует. Но каким образом, думает он, защитить имя Поля Леруа? И кто поручил ему это дело? Мать умерла. Сын также. Берты больше не существует. Кто же имеет право в настоящее время требовать пересмотра процесса? Я не вижу никого, какой бы хаос не окружал меня. Неужели Генри станет обвинять меня, своего названного отца и благодетеля? Какие пустяки! Если бы он когда-нибудь узнал, что герцог де Латур-Вадье был сообщником Клодии Варни, то он замолчал бы и замял дело. С этой стороны мне нечего бояться. Но Тефер должен знать, что происходит. Герцог позвонил и приказал запрягать лошадей, чтобы отправиться к полицейскому. Между тем Генри вошел в кабинет, где его ждал Этьен Лорио. «Я знаю, почему ты пришел, друг. Приезд моего отца вынудил меня отложить следствие, которое мы должны произвести вместе, прежде чем подать жалобу императорскому прокурору». «Особенно спешить нам нет надобности», — возразил доктор. «Время не потеряно даром. Все те, кого ты должен расспрашивать, благодаря Богу, в состоянии отвечать тебе. Как Жан Жиди, он почти вне опасности. А Эстер Дерие выздоровела. Со стороны Берлинской улицы нет ничего нового?» «Ничего. Мистерис Дикторн не подозревает громового удара, который поразит ее. Значит, все к лучшему. Я буду ждать тебя сегодня вечером в кафе «Ротонда» в Пале-Рояле. Ты придешь вместе с Рене Муленом, и мы отправимся на улицу Ребеваль. Хорошо? А теперь позволь мне поблагодарить тебя». «Благодарить? Я право не понимаю, за что. Я узнал, наконец, что получил место ординатора в Шарантоне по твоей просьбе, и от всей души благодарю тебя за это. Я полагаю, что в случае надобности ты сделал бы то же самое для меня?» «Да, конечно. Поэтому ты видишь, что тут нет ничего неестественного, и не будем больше говорить об этом». «Пожалуй, но я не забуду этого. Я видел префекта полиции и получил от него позволение взять Эстер Дерие к себе. Угадай, куда я ее отвез?» «К себе? Нет, к Берте». «На университетскую улицу?» — с удивлением воскликнул Генри. «Да, в твой павильон, где через несколько часов ты можешь получить от нее ответы на те вопросы, которые я предложу ей в твоем присутствии». «Разве ты уже знаешь что-нибудь из ее истории?» «Нет, так как до сих пор я поддерживал ее разум в состоянии усыпления, которое казалось мне необходимым. Сегодня вечером она придет в нормальное состояние». «Путь, по которому нам надо следовать, уже определен», — сказал молодой адвокат. «Я уже привел в порядок показания мадемуазель Берты и Рене Мулена, и мне надо будет немного времени, чтобы прибавить к ним показания Жана Жиди и Эстер Дерие, если, как ты полагаешь, они могут быть нам полезны. Тогда, не теряя ни минуты, я отправлю мою записку и жалобу императорскому прокурору, который очень расположен ко мне. Начнется следствие. Виновники преступлений, совершенных над Жаном Жиди и мадемуазель Леруа, будут арестованы, признаны судом виновными и приговорены. Мы воспользуемся этим новым следствием для того, чтобы потребовать пересмотра старого процесса, необходимого для восстановления честного имени Поля Леруа. И нет сомнения, мы будем иметь успех». Этьен с жаром пожал руку своего друга. «Итак, до вечера, дорогой Генри», — сказал он. «Еще раз благодарю тебя». Расставшись с Генри, доктор отправился на университетскую улицу к своим больным — Эстер и Берти. Последней было гораздо лучше, и она сидела у изголовья Эстер, которая все еще находилась в дремоте, мешавшей ей сосредоточиться на своих воспоминаниях. Доктор сообщил сироте о разговоре, который имел с Генри де Латур-Вадье, и о том, что было решено сделать в тот вечер. «Друг мой», — сказала Берта умоляющим тоном, — «не правда ли я достаточно сильна, чтобы сопровождать вас?» «Подумали ли вы о том, что говорите?» — воскликнул молодой человек почти с ужасом. «Подумала. И мне очень хочется привести это в исполнение». «Рассказ Жана Жиди пробудит вас мрачные воспоминания, которые могут быть для вас вредными». Не бойтесь этого. Чтобы осмелиться верить в близкое восстановление честного имени моего отца, я должна собственными ушами слышать признание Жана Жиди. Доставьте мне эту радость. Я прошу у вас ее во имя моего отца, который любил бы вас, во имя Абеля, который вас любил. «Пусть будет по-вашему», — сказал Этьен. «Я знаю, что напрасно соглашаюсь, но не могу отказать вам. Вы пойдете с нами сегодня вечером, но сначала должны выпить лекарство, которое приготовит вам Франсуаза. Оно удвоит ваши силы». Он выписал рецепт и, еще раз пообещав Берти приехать за нею в 7 часов, отправился к Рене Мулену.